заваленной бумагой, заляпанной чернилами и добротно залитой растекшимся воском, стол представлял собой зрелище столь чудовищное, что аккуратный Шелар неодобрительно поморщился и отметил про себя, что даже Ольга при всей ее безалаберности никогда до такого не доходила. Посреди всего упомянутого безобразия валялся пистолет, как обнаружилось при осмотре, разряженный. Патроны были в беспорядке разбросаны вокруг, причем некоторые выпотрошены, как жертвы печально известного маньяка. Но что больше всего потрясло его величество, так это грандиозная настенная роспись, выполненная, насколько можно было судить, всем, что только нашлось в доме. Нарисованные чернилами, сажей, огрызком карандаша, поцарапанные сухим пером, а то и ножом, по стене ползли во всех направлениях кривые линии нотного стана, испещренные мелкими корявыми значками. Король полюбовался на этот образец первобытной наскальной живописи и закономерно огляделся в поисках пустых бутылок или же окурков, пахнущих отнюдь не табаком, ибо, по его здравому и логичному мнению, сотворить подобное в трезвом уме было невозможно. Кантор пошевелился, не просыпаясь, послал куда-то кого-то, повертелся, устраиваясь поудобнее, и вновь затих. «Кантор!» — окликнул Шелар, вспомнив, что находится в чужом доме без приглашения, а в подобной ситуации желательно поскорее разбудить хозяина и заявить о своем присутствии, так как если он проснется сам и увидит незваного гостя, получится несколько неловко. Мистралиец проворчал что-то неразборчивое, не глядя пошарил по столику справа и попытался пристроить по чеку первое, что нашел — пустую чернильницу. — Кантор! — уже громче позвал король, видя, что даже пустая чернильница все еще представляет опасность для лица и костюма сонного кабальера. «В котором часу тебе надо быть на репетиции?» «А сейчас сколько?» — сонно промычал хозяин дома, протирая глаза с измазанным в чернилах кулаком. 7:18, — не удержался от иронии Шелар. 12-й день багровой луны, четный, пятница. Год указать? Ой, мать!» Полностью проснувшийся Кантор с отвращением отбросил чернильницу и попытался вытереть лицо какой-то подозрительной тряпкой. — Ваше Величество, какого хрена вы тут делаете? — Боже, у тебя на работу? — с обычной убийственной серьезностью сообщил король. — Ибо опасаюсь, что ты проспишь репетицию. — Да вы в своем уме, репетиция в 10. — Разумеется, я пошутил. У меня к тебе дело, срочное и очень важное. Ты в состоянии говорить о серьезных вещах или тебе требуется... проспаться и похмылиться. Что за дурь вы несете? Я вчера ничего не пил. Извини за глупый вопрос, но все вот это, его величество широким жестом сеятеля обвел комнату, было сделано в трезвом состоянии? Ну да, что? Недоуменно подтвердил Кантор, выбираясь из кресла и продолжая растирать по сонной физиономии остатки чернил. Ой-ё, вот это я вчера увлекся. Кантор, ты по-прежнему настаиваешь, чтоб ты был трезв? — повторил упорный король. — Да, честное слово, я даже на приеме ничего не пил. Ну, просто так получилось. Сначала у меня осветительный шар сгорел. Я взял свечку, а она, зараза, все время гасла. Потом кончились спички, пришлось добывать огонь из патронов. Потом кончилась бумага, мать ее так. Хоть бы газетка где завалялась. Ну, а потом и чернила кончились. Но, говорю же, увлекся. — Вдохновение? — чуть усмехнулся Шелар. — Ну, вроде того. Так что уже почти половина восьмого. — Ладно, пойду умоюсь. 5 минут подождете? Пока жертва вдохновения в полголоса матерясь смывала с лица чернила и остатки сна, его величество попытался разобрать россыпь мелких пятнышек на стене, но даже его могучий интеллект и некоторый опыт шифровальной работы потерпели сокрушительное поражение перед творением полоумного барда. Тогда он оставил бессмысленный труд и задумался о том, что даже самые бредовые события имеют разумную причину и логическое объяснение. Казалось бы, обстановка в квартире Кантора с первого взгляда наводит на мысль, что здесь всю ночь проходил фестиваль скальдов с ледяных островов. Согласно сведениям ландрийских этнографов, барды этого достойного народа обожают подобные мероприятия. Каждые 2-3 луны они собираются вместе, устраивают поэтические состязания, делятся опытом и творческими планами. А попутно надираются до поросячьего визга, бьют друг другу морды, ставят на уши весь поселок или пару гектаров леса, ну, в зависимости от места проведения, и обязательно украшают ближайшие скалы памятными надписями, кои проспавшись затрудняются прочесть. Все это действо торжественно называется высокоученым словом «конвент», позаимствованным у цивилизованных соседей. Итак, на первый взгляд, комната напоминает варварский поселок после фестиваля скальдов. Однако любой несуразности находится логичное и связанное обоснование. Погас осветительный шар, кончились спички, не нашлось бумаги. Все естественно, не бежать же среди ночи по закрытым лавкам. Одно только вызывает недоумение. Как товарищ Кантор собирается прочесть все, что сам вчера накорябал? И невыносимо интересно, сможет он что-то там разобрать или в этом отношении уподобится скальду после конвента.